Глава 5. Я не могу назвать сегодняшний день тем днем, который перевернет мою жизнь. Хотя отчасти это действительно так. Я больше никогда не буду той девочкой, которая просыпается в холодном поту из-за страха за будущее. В моей жизни больше не будет места тревоги за собственную безопасность. Больше никогда не придется ломать голову, где бы добыть больше денег на покупку обуви или пальто, сменить которое уже давно пора, потому что в нынешнем в районе спины огромная дыра. С сегодняшнего дня мне не придется нестись куда-то, гоняться за бумажками, которыми в нашем мире одержимы 99,9% людей. Достаточно дна. Время пробовать жизнь на вкус, а не оставаться на промерзлой глубине. Деньги, связи решают многое. Странно отрицать, что они не важны, хотя раньше я считала именно так. Я рада, что в моей жизни обстоятельства сложились так, как они сложились. 22 года я видела только одну сторону жизни. Моей белке в колесе казалось, что погоня не закончится никогда, до старости придется перебирать ноги, крутиться в собственных сожалениях о том, что жизнь Вайолет Санкара именно такого характера. Уверена, если бы не смерть внезапно обрушившегося отца, я бы так и продолжала горбатиться за купюры, не чувствуя ничего, кроме изнеможения. После смерти мамы я не жила, а терпела эту жизнь. Периодически надеялась, что что-то изменится, но не особо верила в чудеса. Как выяснилось, они существуют. Я жалею, что деньги доставались мне таким способом. К отцу я испытываю смешанные чувства. Ненавижу за то, что он бросил нас с мамой. Ненавижу, что он не знал, кто я и через что прошла. Если Бог все же есть, я надеюсь... На том свете мой папа краснеет за свой поступок. Я жалею, что не познакомилась с отцом до его смерти. Жалею, что не видела его бесстыжих глаз. Я вовсе не рада, что он умер. Я жалею о таком конце нашей не начавшейся истории. Однако благодарна за обстоятельства, которые позволили мне оказаться в его доме и распоряжаться его деньгами. Может, это своего рода карма? Сообщение на телефоне мозолит глаза. «Вайолет Санкара, ждем вас в Центральном банке». Оно до сих пор висит в непрочитанных для напоминания о том, что сегодня тот день, когда я вступлю в право наследования. Папин юрист, крутая шишка в Южной Африке, помог ускорить процесс доступом в дом, чтобы я не оказалась на улице. Хотя до этого бы и не дошло, и пару месяцев я точно смогла бы протянуть в Лондоне морально и физически, если бы вернулась на работу. Помимо того, что с сегодняшнего дня я законно могу управлять кругленькой суммой, что нажил за жизнь отец, и его недвижимостью, еще юрист Кофи Санкара пообещал открыть мне тайну. Загадку, выявившую мозг. Он захотел оттянуть момент, согласно которому я вступаю в право наследования. В документах было указано, что согласно завещанию. Назревает следующий вопрос. Мой папа все же знал о моем существовании? Жан не соврал мне? Я до конца не уверена в предположении, но все указывает именно на это. С другой стороны, мама всегда говорила, что отец ее бросил и плевать хотел на все, что связано с ней. Она говорила обтекаемыми фразами, по которым сложно понять, знал ли отец обо мне. Все же, если знал, тогда я не понимаю его логику. Почему он не приехал, не увиделся со мной, не объяснился? Ему было стыдно или плевать он хотел на свою дочь? Почему оставил наследство мне? Хотел загладить вину? Все, что касается папы, покрыто для меня светонепроницаемой вуалью. Мои мысли в ожидании времени выезда в банк скачут. Я проснулась на рассвете, собралась и с тех пор сижу на веранде, свесив ноги в бассейн и понемногу болтыхая ногами, ведя немой монолог с собой. Придвигая к себе какао, для приготовления которого вчера все принесла Ами, и думая о том, как счастливо, что жизнь пошла по другому сценарию. Свое будущее я явно представляла иначе. Но у Бога оказался план получше. До приезда в Кейптаун мне никогда ранее не доводилось сталкиваться с истинным значением слова «свобода». Я не знала, каково это просыпаться и никуда не спешить. Размеренно наслаждаться утром, не торопясь. Завтракать, рассматривая виды вокруг себя и думать над тем, чем порадовать себя сегодня. Свобода от чего-либо дает право выбирать себя. Отказываться от бегства, суеты, доказательств кому-либо, что ты чего-то стоишь. Оно освобождает от притворства, открывая доступ к себе настоящей. Никогда не думала, что однажды мне выпадет шанс узнать такую сторону жизни. «Let me love you again», доносящийся из мини-колонки, найденной в одной из комнат, окутывает нежным звучанием, задевает те струны души, что вызывают слезы на глазах. Я благодарна за сегодняшнее утро. Оно поистине волшебно. Не похоже ни на одно из тех, что доводилось прожить. Может, потому что я чувствую, больше не буду прежней. Интересно, какой будет моя жизнь в ближайшие полгода? Как изменюсь я? Встречу ли человека, с которым захочу связать свою жизнь? В какие места отправлюсь, что увижу собственными глазами? Появится ли у меня дело, которым буду гореть? Сколько новых людей появится в моем окружении? С многими ли я стану близка? Может, пойду получать образование? Слетаю ли на Мальдивы? Куплю ли домик где-нибудь в Италии, стране, где мечтала побывать всю жизнь? Размышления прерывает будильник. Пора выезжать. Я заказываю через местное приложение такси и вместе с папкой, в которой собрала все важные документы, выхожу на улицу. Дальнейшие события происходят на автомате. Я моментально забываю о них, стоит им случиться. У входа в банк меня встречает его сотрудник и юрист моего отца. Мы приветствуем друг друга, проходим внутрь. Я не испытываю мандраж или нечто подобное, чувствую себя спокойно, словно я, наконец, на своем месте. Я расписываюсь во всех бумагах, получаю ключ от банковской ячейки и следую за работником банка. «Вы можете придумать любой пин-код», — произносит помощник, когда я поворачиваю ключ в ячейке, но тот не поддается. Его не будет знать никто, кроме вас. Нужна комбинация. Когда мне было 15, я нашла у своей матери дневник. В нем она писала о первом знакомстве с кофе, моим отцом. Тогда я еще не знала, что он мой папа. Думала о том, что это просто очередной мужчина моей матери. Ухажеров у нее было полно всегда. Но в нашу семью она так никого и не пустила. Скучала ли по моему отцу, или просто ее никто не цеплял настолько, чтобы она вышла замуж, я уже не знаю. Остается только догадываться. Я набираю на сенсоре 4 цифры. 2905. 29 мая мои родители впервые увиделись. Символично, что теперь я использую дату их встречи в качестве пин-кода, где хранятся драгоценности. Использовать число и месяц их рождения небезопасно. А эту дату теперь уже не знает никто, только я. Ячейка распахивается, передо мной пачки денег. Часть в евро, а часть в южноафриканских рандах. Их очень много. Я никогда не видела столько купюр, разве что в фильмах. Помимо карт я замечаю карты с моим именем. Как раз в этот момент мне поясняют. Мы подготовили для вас карты. Часть денег когда-то хранилась на счетах кофе. Теперь они на ваших картах. Я киваю головой, чувствуя, как к горлу подступает страх. Воодушевление перед крупными суммами продлилось недолго. «Вдруг деньги куда-то денутся», — проносится Рой. Сглатываю и решаюсь на вопрос, заставляющий переживать. «У вас точно надежный банк? Из ячейки могут пропасть деньги? Какой процент мошенничества? Были ли случаи, когда воры врывались в банк?» Меня трясет, как лондонский лист по осени. «Мы уделяем огромное внимание безопасности наших клиентов и их имущества. Наши хранилища оборудованы многоуровневой системой защиты. Охранные системы безопасности разработаны для предотвращения инцидентов мошенничества, взлома и оперативного реагирования на них. Вам нечем переживать». Звучит успокаивающе. «Вы можете забрать все необходимое из ячейки, захлопнуть ее и повернуть ключ. Ключ теперь в вашем распоряжении». Я смотрю в углубление до отвала, набитое деньгами, и нахожу привлекательную мысль забрать карту несколько жирных пачек. Зачем они мне, хрен знает. Но меня торкает идея, поэтому так и поступаю. На выходе меня останавливает юрист. «Как насчет завтрашней встречи? Хочу переговорить с тобой насчет завещания». «Да, конечно». Я и сама понимаю, что обстановка в банке не соответствующая для разговоров о семье. Мы договариваемся обсудить все завтра. «Полдень, кафе «Дамаска», — произносит 45-летний юрист Амаду. Обворожительный, признаться честно, хотя в таком плане я никогда его не рассматривала до этого момента. Сейчас я нелогична. Иду на автобусную остановку с миллионами в сумке. В банке я провела менее 30 минут. Сама не поняла, как так быстро все получилось. Вот что значит серьезные люди. У них все схвачено. Они не теряют время напрасно. Как там говорится, время — деньги? Стою на улице, смотрю на небо, на котором не облачко, и пытаюсь свыкнуться с мыслью. Какие-то полчаса, у меня уже совершенно другая жизнь. Очуметь. Так вообще бывает? Горячий воздух обжигает легкие. А вот и автобус. Я проскакиваю ступеньки, воодушевленно усаживаясь на кресло. Прокачусь в последний раз на общественном транспорте, отдав дань прошлому, той жизни, от которой меня всегда тошнило. Сумку прижимаю ближе к себе, и только сейчас приходит понимание, какую баснословную сумму я везу в небезопасном месте. Кейптаун Опасный город, где царят воры, не брезгующие любым способом обчистить тебя. Люди едут и не догадываются, сколько денег я везу в этой дешевой тряпичной сумке. Обстановка здесь, мягко говоря, не очень. Грязные стекла, старые потрепанные сиденья, дешевая попса, рвущие динамики. Тягучий кислород давит на грудь, лишая сил на вдох. Одежда липнет к телу, сковывая и вызывая дискомфорт. За 10 минут поездки я чуть ли не становлюсь горсткой пепла, расплавившейся от жары. Добивают и лица людей, хотя таковыми их сложно назвать. Скорее, это маски из театра трагедии. Удушливый запах отчаяния пассажиров вызывает во мне угнетение. Я на себе начинаю ощущать безысходность жизни, которая была знакома мне еще пару месяцев назад. Эмоции накрывают. По этой причине выхожу на пару остановок раньше, чем планировала. Путь до дома едва разбираю. Свое возвращение на виллу едва помню. Дорога до нее клякса. Я влетаю в дом, включаю папин радиоприемник. Последние 2 дня я просыпалась, делала зарядку и готовила под рандомные треки, от современных до устаревших. Смеюсь, как одержимая, слыша «Hey, baby». Состояние, будто меня чем-то накачали. Мне так хорошо, так весело. Я достаю из сумки пачки денег и рву ленты, опоясывающие купюры, высвобождая деньги и бросая их в воздух. Кружусь под ворох. Весело праздную свободу, новую жизнь, что открылась мне с той секунды, когда банковская ячейка издала щелчок. Углубления ячейки, напичканные теперь уже моими деньгами, не меньше, чем врата рая. Я скачу по дому, сорю купюрами, не нарадуюсь своему счастью. И это то, ради чего люди жертвуют здоровьем, свободным временем, построением карьеры, отказом от любви, чувств, встречи с близкими. Идиоты! Какие же мы все идиоты! Я больше не могу здраво мыслить, чувствуя власть, которой меня наделяют кружащиеся в воздухе деньги. Если бы меня сейчас показали врачу, точно бы упекли в психушку или отправили в рехаб лечиться. Я невменяемая, очевидно. Делаю звук громче, отдаваясь ритму, пронизывающему тело. Безумие, вот чего мне не хватало. Чего я всегда хотела, сойти с ума оказалось просто. Просто дайте голодному то, в чем он нуждается. И голова потеряна. Чувство насыщения не проходит быстро. Я еще долго кружусь, насыщаясь мыслью о том, что Валли Цанкара — несметно богатая сучка. Эйфория не отпускает. Я набираю номер Ами и предлагаю прокатиться по магазинам. Подруга соглашается, обещая заехать через полчаса. Собираюсь на первый массовый шопинг, на котором ни в чем себе не буду отказывать. Ловлю себя на том, какой счастливой и вдохновленной себя чувствую. Эмоции сейчас самые позитивные, которых довелось испытать. Надеюсь, в будущем их будет гораздо больше. «Решила потратить все свои миллионы?» — интересуется подруга после поздравления с завершением бумажной волокиты. «Надо немного опустошить мешок с деньгами. Больно тяжелый». Ами хохочет всю дорогу за рулем на пути к набережной Виктории и Альфреда, культовое место Кейптауна. Со слов подруги, здесь сосредоточены самые модные люксовые бутики всемирно известных брендов. Лучшего места для шопинга не найти. «Отпразднуем твою богатую жизнь в ресторане? Я угощаю!» «С радостью, только одно условие. Счет оплачиваю я. Не будь врединой. Не сопротивляйся, либо останемся без обеда». Ами сдается под моим натиском. Я не вредная, просто считаю правильным поступить именно так. Ни разу в жизни я не платила за кого-то из своих друзей. Мне не с кем было ходить в кафе, да и денег на подобные развлечения едва хватало. О чем тогда могла идти речь? Наш выбор падает на Marble. Ресторан с баром на крыше, специализирующимся на приготовлении блюд на открытом огне. На входе нас гостеприимно встречает девушка. Учитывая наши пожелания, она провожает меня с Ами на верхний этаж, по пути проводит экскурсию и предлагает нам на выбор любой свободный столик. «У окна, пожалуйста!» — единогласно произносим мы. «Серовато-кремовые диваны отлично вписываются в интерьер», — подмечает подруга, когда мы остаемся наедине и изучаем меню. «Я осматриваю роскошный ресторан, чувствую себя неловко. На стенах висят красивые картины с фотосессий девушек в ярких платьях. Рядом с каждым диваном мини-стол из позолоты, на котором стоит ванночка с минеральной водой и шампанским на выбор для гостей. На десерт — сногсшибательный панорамный вид на горы с обзором в 360 градусов. «Да», — соглашаюсь, пряча взгляд в списке блюд. «Что-то не так? Ладонь Ами опускается на мою. Я поднимаю глаза и думаю, стоит ли говорить ей о том, что у меня внутри. Поймет ли подруга, не осудит ли? Всплывает вопрос, который я задавала Ами по пути сюда. Как считаешь, деньги портят людей? Деньги не портят людей. Они показывают их истинную сущность, умножают то, что в тебе уже есть. В тебе много добра? Деньги усилят заботу о других. И наоборот. Шаг вперед в собственной голове. Я открываюсь, игнорирую страх, отвержение. Мне неловко в таком дорогом месте. Это дурацкое дешевое платье из супермаркета не вписывается сюда. Я не вписываюсь во всю роскошную жизнь. Не для меня это, понимаешь? Брось! Обычный ресторан ведь! В том и дело. Я знала, что Ами не поймет меня. Она никогда не была на моем месте, поэтому не сможет прочувствовать то, что чувствую сейчас я. «У тебя потрясающее платье, мне нравится. Какая разница, сколько оно стоит? Хочешь, переоденемся, наденешь мое?» Розовое платье от Dior. Я бы хотела такое же, как у Ами. В жизни не носила таких дорогих вещей и уже не терпится обновить свой гардероб на что-то лучшее. «Меняемся? Хочешь?» «Хочу. Я хочу знать, каково это, когда на тебе платье, которое стоит, как моя зарплата за год, работы в захудалой кафешке Лондона. Хочу сегодня почувствовать, каково это тратить огромные суммы и не думать о завтрашнем дне. После сделанного заказа мы переодеваемся с подругой в одежду друг друга. Теперь на мне не дешевый хлопок, а дорогая приятная ткань, ласкающая тело. Лицо повеселее и счастливее. Для Ами, может, наряд ничего не значит, но я свечусь, когда на мне надета такая роскошь. «Моя сумочка теперь твоя», — подруга протягивает небольшую серую Биркин. Ее ей парень подарил. Взамен отдаю свою вязаную бежевую. «Как тебе в моих вещах?» Ами осматривает на своем теле джинсовые шорты и черную майку. «Комфортно. Хорошая одежда. Не знаю, за чего ты парилась. Мне нравится». Вроде подруга говорит искренне. Но я не верю ей. Как может быть комфортно такой, как она, в моей шкуре? «А тебе в моих как?» «Идеально. Спасибо, что предложила переодеться. Я хотела показать тебе, что дело не в одежде, не в деньгах, а в уверенности внутри, Вайолет». Ами соединяет наши ладони. «Ты достойна любого места планеты. Достойна быть с любым человеком, независимо от цифр на карте. Может, я не до конца понимаю тебя, но вижу, что ты потрясающая, с добрым сердцем, интересная, а значит, заслуживаешь самого лучшего. И честно, если бы ты была злодейкой, тоже была бы достойна лучшего. Все будет так, как ты захочешь». Последняя фраза цепляет меня. Оседает в сознании, проникая глубже с каждой ускользнувшей секундой. «Все будет так, как я захочу». «Я рада, что именно ты оказалась моей соседкой. Что бы я делала в Кейптауне, не встретями? Загнулась от одиночества, упустила те яркие моменты, которые испытывала с появлением подруги. Я рада, что ты переехала из Лондона сюда. Кажется, судьба была нам встретиться. Звучит слишком романтично». «Так и есть». После недолгих объятий мы возвращаемся к своему столику. Он уже накрыт разными блюдами, которые мы заказывали. Обильное выделение слюней, моя естественная реакция после сухого пайка, на котором я сидела, когда осталась дома одна, стоило вернуться с винодельни. Холодильник все дни был пуст, я почти ничего не ела. Вырывается, стоит откусить креветку. «Я ела их всего раз в жизни». «Вкусно?» «Очень». «Может, еще по десертику?» — постукивает по столу солнечными ноготками подруга. Я кладу ладонь на живот, чувствуя себя беременной бегемотихой. Но кого останавливает полный желудок? Конечно, я соглашаюсь на ее затею. Мне вообще кажется, что бы ни предложила Ами, я на все дам ответ «да». В ожидании заказа мы поднимаемся на крышу, где располагается бар. Подруга предлагает сделать фото на память. «Хочу навсегда запомнить тебя такой счастливой. Улыбнись!» Я встаю в позу и громко смеюсь, когда ветер взмахивает мои рыжие волосы вверх. Кадр получается волшебный, как из фильма. Я на фоне живописных гор с приоткрытыми от счастья глазами прячусь от жгучего солнца. Надо обязательно распечатать фотографию и подписать. 22, молода и несметно богата. Тише, все же услышат. Что ты самая богатая сучка в округе? Пусть слышат. На баре мы выпиваем по коктейлю за успешный предстоящий шопинг. И Ами признается, что ей нужно в уборную, а я задерживаюсь на пару минут. Меня кроет. Неужели можно жить совсем другую жизнь? Вот так уехать посреди дня куда-то в ресторан, вкусно кушать и не париться о будущем. Я незаметно щипаю себя за руку. Не сон. Происходящее более чем реально. «Встретимся третий раз, и я поверю в судьбу, Вайлет», — доносится позади голос. Мускулистые руки обхватывают мою талию. Я замираю, поглубже вдыхая и задерживаясь в моменте. «Габриэль?» — узнаю голос знакомого с винодельни. «Не ожидал увидеть тебя в Марбл. Часто здесь бываешь? Почти каждый день с момента, как прилетел в Кейптаун. Ресторан открыл мой друг. Я помогаю ему решать вопросы. Половину слов я пропускаю мимо ушей из-за внешнего вида мужчины. Я таю, видя Габриэля во всем черном. Из-под верхних расстегнутых пуговиц на рубашке проглядывает красивая грудь. Я сглатываю в надежде, что мужчина не замечает, как действует на меня. Внизу живота скапливается жар. Только сейчас я осознаю, что полгода была без секса. Потушенное сексуальное желание вновь воспламеняется. Мы стоим рядом друг с другом и мило болтаем. Я несу какую-то чепуху, переспрашиваю, чтобы стать еще ближе к Габриэлю. Он наклоняется, заправляет выпадающие пряди волос за ухо. Случайные прикосновения мужчины соблазняют меня, вызывая жажду зайти дальше. Я не могу отрицать дикую физическую тягу. От Габриэля пахнет мужиком во всем. От него прет сексом. «Извини, я вышел наперекур буквально на минуту. Друг зовет». Я поворачиваюсь в ту сторону, куда смотрит Габриэль. Незнакомый парень африканской внешности активно машет мне рукой. Быстро соображаю, что это друг Габриэля, улыбаюсь и машу в ответ. «Хорошо вам провести время с подругой. А вам удачи в делах с другом». Мы обнимаемся на прощание. У меня не выходит фраза Габриэля, сказанная при встрече. «Встретимся третий раз, и я поверю в судьбу». Интересно, а будет ли третий раз, или все ограничится двумя волями судьбы? «Что за мужчина был рядом с тобой?» Начинает допрос Ами, стоит мне сесть за наш столик, взять десертную ложку. «Знакомый с винодельни, я тебе рассказывала про него. Красавчик-австралиец, помнишь?» с которым ты танцевала?» «Бинго. Хорошая память подруги, кстати. Интересно, в последующем Ами не запутается в моих ухажерах?» «Да, он самый». «И что? Куда позвал?» «Одолжил был». «Никуда. Мы поболтали, на этом все. Габриэль ушел решать дела с другом». Поясняю, чтобы Ами не подумала, что меня кинули. «Странно. Я бы на его месте сразу открыла календарь и составила план свиданий. Ты меня переоцениваешь. Сейчас будет грубо». «Но, Вайлет, ты чокнутая? Себя видела?» «Во мне нет ничего особенного». Скромничаю, отводя глаза в сторону. «Сумасшедшая!» — бурчит Ами. «Ты же женщина. В тебе особенно все. Каждый из нас по-своему красиво, завораживающе. Как у тебя язык поворачивается говорить, что в тебе ничего особенного? Ты необычна, Санкара. А будешь спорить, я тебя больно ущипну или ударю». Как там говорят, женщина женщине — дом, опора и поддержка? За десертом время летит быстро. Мы обсуждаем еще несколько вещей, строим план, какие магазины посетим в первую очередь и ожидаем счет, чтобы выдвигаться дальше. «Прошу прощения, девушки, ваш счет уже закрыли». «Кто?» — тут же вырывается у меня. «Совладелец ресторана». «Ему это зачем? Какую цель он преследует?» «Не понимаю логику, с чего такая щедрость?» «Такое вообще бывает? Людям делать нечего? Зачем они тратят деньги на посторонних людей?» Я сижу в шоке с переполненной вопросами головой. Ничего подобного со мной еще не случалось. «Девушка, а вы можете попросить мужчину передумать? Нам очень неловко». Ами смотрит на меня с вытаращенными глазами, кричащими: «Что ты несешь?» А мне максимально некомфортно, когда кто-то тратит на меня свои деньги. С щедростью семьи, своей подруги, я уже смирилась. Но чужие люди, с которыми я даже не знакома... «Красивым девочкам можно все», — кивает головой Ами, взглядом усмиряя мои вспыхнувшие чувства негодования. «Не думаю, что Габриэль передумает», — пожимает плечами молоденькая официантка. «Все, что он делает, тщательно взвешенное решение». «Габриэль? Тот самый Габриэль, который с винодельни? С бара на крыше? Простите», — вмешиваюсь я, чтобы до конца разобраться в ситуации. «А этот Габриэль, австралиец, его друг, владелец ресторана?» «Да, вы разговаривали с ним на крыше. А он еще здесь?» «Ради третьей встречи я поймаю судьбу за хвост». «К сожалению, нет, он уже уехал». Я переглядываюсь с Ами в надежде, что она разрешит мне оплатить счет, а милая официантка вернет деньги щедрому Габриэлю. Укоризненный взгляд подруги говорит об обратном. У меня не выйдет сделать так, как я хочу. «Девушка, благодарю за обед, было безумно вкусно», — дарит теплую улыбку Ами. Я присоединяюсь к ее благодарностям. Обязательно придем к вам вновь. Уже на выходе из ресторана подруга берет меня под локоть и добавляет то, что сдержала за столом. Особенно, когда мы теперь знаем, кто совладелец Марбл. Да, и что здесь такого? Ничего. Я рада, что у тебя появляются здесь знакомые. Только будь осторожна, не торопись вступать в отношения. Боишься, что мы перестанем видеться с тобой? Дело не в этом. Каждому мужчине нужно дать время проявить себя, чтобы увидеть его настоящее лицо. Надо было запомнить эти слова. Стоит нам зайти в один из бутиков, закручивается вереница прикладывания карт к банковскому аппарату, искусно упакованных коробочек с новой одеждой по последнему писку моды и пристальному вниманию к нашим персонам. Около десятка людей подходят ко мне и Ами, чтобы сфотографироваться. «Туристы», — поясняет подруга. «Они часто приезжают в дорогие районы городов и делают селфи со звездами. Но мы не...» «Звезды», — проглатываю слово. «Для них мы обеспеченные молодые девчонки, автоматически знаменитости. Кто знает, может, через года 2-3 наши имена будет знать весь мир. А у этих счастливчиков уже будут фото с нами, знакомство до пика нашей популярности. Я отношусь к их подходам с желанием сфоткаться спокойно. Я спускаю уйму денег на тряпки. Напыщенные платья, что будут выделять меня из толпы, демонстрировать статус, комплекты нижнего белья, кичащиеся развратом и запредельной откровенностью, шелковые халатики, дорогая и качественная косметика. Вообще все, о чем я когда-то только мечтала, сбылось. Наш день не ограничивается одним шопингом. Сразу после импульсивных покупок мы отправляемся в Малайский квартал, расположенный на склонах Сигнальной горы. Рядом с ней находится столовая гора, та, на которую открывается вид с моей виллы. Знакомься, красочный квартал Кейптауна Бо-Кааб. Я вижу это не впервые. С детским восторгом признаюсь, вспоминая, как видела локацию много раз на Пинтересте. Я не догадывалась, что это место находится в Африке. Помню, как сохраняла на доску с желаниями точь-в-точь такие же картинки. Я почему-то никогда не догадывалась посмотреть, что за место сохраняю. Возможно, потому что недостаточно верила в осуществимость мечт. Яркие фасады домов тянутся вдоль улиц булыжными мостовыми. Я не могу оторвать взгляд и до конца поверить, что нахожусь здесь. Все, как в самом прекрасном сне, и, честно, я никогда не хочу просыпаться. Если я нахожусь в розовых очках, пусть они лучше прирастут к моим глазам, чем когда-либо разобьются. «Вау! Спасибо, что привезла меня сюда!» Возле одного из голубых домов я останавливаюсь и с объятиями накидываюсь на Ами. Если бы не встреча с подругой, всего этого бы не было. Она подарила мне незабываемые эмоции, поддержала, когда я почувствовала себя некомфортно в ресторане. О большем я и мечтать не могла. У меня есть все, что нужно для жизни. И сейчас я задаюсь только одним вопросом. Какой будет новая серия «День жизни Вали Цанкара»? Что он ей принесет?